Я проживу. Белла Ахмадулина, 1937-2010. Поэты время находятся в более сложных и трагических отношениях, чем принято думать. Не обращают на тебя внимания плохо, обращают еще хуже. Советскому поэту труднее всего было в 60-е, когда вся страна смотрела на него в оба и тем непозволительно развращала, когда в силу этого внелитературные обстоятельства становились важнее литературных, и качество текста в конечном итоге можно было игнорировать. Белла Ахмадулина едва ли не самая красивая женщина в русской литературе XX века, наделенная к тому же знаменитым хрустальным голосом, в поэзию с такими данными входить опасно. Особенно в эстрадный ее период, когда поэта больше слушают, чем читают, и с большим интересом следят за динамикой его браков, нежели за темпами собственно литературного роста. Этим и объясняется тот факт, что Белла Ахмадулина — персонаж не столько родной литературы, сколько общественного сознания, адресат бесчисленных читательских писем, объект либо нерассуждающих восхищений, либо гнусных сплетен, но не обстоятельных разборов. Женщины с незадавшейся личной жизнью, любительницы эскюства, своими захлебывающимися и безвкусными хвалами совершенно засахарили поэзию Ахмадулиной. Очень красивая женщина, пишущая очень красивые стихи, вот ходячее определение. Подлили масло в огонь два ее пишущих мужа, покойный Нагибин и здравствующий, дай бог ему здоровья, Евтушенко. Нагибин успел перед смертью сдать в печать свой дневник, где вывел Беллу Ахатовну под неслучайным псевдонимом Гелла, и мы узнали как о перипетиях их бурного романа, своего рода «Лоси трепетная лань», так и о нескольких полуневольных, бессознательных изменах Б.А., осуществлявшихся скорее по ее знаменитой душевной щедрости, доходящей до неразборчивости. В свою очередь Евтушенко поведал о первом браке Б.А., браке с собою, и о том, как эта во всех отношениях утонченная красавица энергично морила клопов. И хотя в дневнике Нагибина полно жутких, запредельно откровенных подробностей, а в романе Евтушенко «Не умирая прежде смерти» масса восторженных эпитетов и сплошное прокламированное преклонение, разница в масштабах личности и дарований дает себя знать. Пьяная, полубезумная, поневоле порочная Гелла у Нагибина неотразимо привлекательна, даже когда невыносима, а эфирная Белла у Евтушенко слащава и пошла до полной неузнаваемости. Любовь, даже оскорбленная, даже переродившаяся в ненависть, все же дает 100 очков вперед самому искреннему самолюбованию. Ну а мы опять не о стихах. В России, думаю, найдется немного людей, знающих наизусть хоть одно стихотворение Ахмадулиной. О поэтах речи нет, поэты не люди. Вызвано это отчасти тем, что она не писала детских стихов. А именно по ним массовый читатель лучше всего знает, например, Юну Морец, поэта огромного и сложного. Отчасти же тем, что стихи Ахмадулиной попросту трудно запоминаются, в силу своей пространности, лексической сложности и определенной водянистости. Конечно, почти каждая провинциальная библиотекарша, из тех, которые зябко кутаются в шали, пишут письма писателям, являются символом культуры для Дмитрия Лихачева, знает наизусть «По улице моей, который год», и «А напоследок я скажу», исключительно благодаря Эльдару Рязанову. Лично я всегда помню песню «Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам» из «Достояния республики», едва ли не самое изящное и внятное стихотворение Ахмадулиной тех времен. Остальных ее текстов даже я, знающий наизусть 1002 стихотворений, при всем желании не упомню. А ведь именно запоминаемость, заразительность энергии, радость произнесения вслух — вот главные достоинства поэтического текста, по крайней мере, внешние. «Поди не запомни Бродского», «Ту же Морец», «Лучшие тексты Акуджавы». Запоминаются лучше всего те стихи, в которых все слова обязательны, необязательные проскакивают. из Ахмадулиной помнятся строфы, иногда двустишие, например. «Мне этот год вдоль бездны путь, и если я не умерла, то потому что кто-нибудь всегда молился за меня». Или «Но перед тем, как мною ведать, вам следует меня убить». Или «Прохожий мальчик, что ты, мимо, иди и не смотри мне вслед, мной тот любим, кем я любима, к тому же знай, мне много лет». Или «Не время ль уступить зиме, с ее деревьями и мглою, чужое место на земле, не кстати занятое мною». Может быть, я выродок, хотя боюсь, что я-то как раз норма, но я ищу в любом тексте прежде всего возможность самоидентификации, соотнесения его с собою, со своей чаще мукой и реже радостью. Человека всегда утешает и радует, что он не один такой. Подобные совпадения для читателя Ахмадулиной затруднены прежде всего потому, что тут многое аморфно, не названо, не сформулировано, безвольно. Последнее приведенное мною четверостишее про чужое место на земле как раз редкое и прекрасное исключение. Все стихотворение «Дождь и сад», которым оно замыкается, является собой одну бесконечную длинноту, и даже взрыв заключительной строфы не окупает этой гигантской затраты поэтических средств, к тому же несколько однообразных. Не знаю, достоинство это или недостаток, но всякое ахмадулинское «избранное» производит на редкость цельное впечатление. Особого движения тут нет. То ли потому, что поэт не любит переиздавать свои ранние стихи, еще романтически розовые от рассвета 50-х, то ли потому, что поэт всю жизнь верен себе, то ли потому, что он не развива, и я в ужасе прикрываю рот рукой. Достоинства ахмадулинских стихов менялись. К 70-м они стали суше, трезвей, в них появилась фабульность, временами даже балладность, но недостатки оставались прежними. Экзальтация, часто наигранная путем самоподзавода, обилие романтических штампов, монотонность, везде пятистопный ямб, более-менее постоянный словарь, многословие и все та же водянистость. И ранняя и поздняя Ахмадулина при неоднократно декларированной любви, нет обожании, нет преклонении перед Мандельштамом и Цветаевой, замешана все же на Пастернаке. И все грехи его ранней поэтики, весь захлеб и захлюб, которых он сам впоследствии стеснялся, вся экзальтация, все многословие перекочевало в тексты Ахмадулиной. Среди гордин зимы, среди гордынь, сугробов, ледоколов, конькобежцев он гнев весны претерпевал один, став жертвой ее причуд и бешенств. Это густая спектрщина, даром, что на дворе уже 1967 год, встречается и у поздней Ахмадулиной ничуть не реже. Неприхотливый русский читатель, так любящий поэзию, что для него всякие рифмованные строчки есть уже драгоценный подарок, часто неразборчиво глотал откровенную невнятицу, принимая ее за вещие косноязычие. Так многое прощалось раннему Пастернаку, так и Ахмадулина приобрела славу поэта сложного и даже темного, тогда как в конце 60-х, поощряемая читательскими восторгами, она была попросту невнятна, при вполне здравых мыслях, вполне четкой фабуле и вполне очевидной иронии, составляющих сильную сторону ее поэзии. Слушать все это упоительно, и хочется еще и еще этой музыки голоса, но читать утомительно, скучно, путано. Читатели и критика сыграли свою роль, поощрили в поэте то, что было очень важной составляющей его индивидуальности, составляющей эффектной, но, увы, безвкусной. Отсюда и неизменность ахмадулинского словаря. Окрест, свеча, уш, в смысле частица, а не ползучая тварь, благодаренье, гортань, блаженство, прилежность, угоден, лакомство, мука, в смысле страдания, а не продукт, услада, лоб, жест, частое и очень неслучайное слово, плоды, дитя, легкость, вкушать, зрелище, свирель, метель, сей, труд, о, всяк, сотворение, невнятный, нетленный, письмена, сиротство, друзья, судьба, торжество. А в общем, неплохой набор, почти вся судьба поэта, но узкий, узкий. Пародировать, передразнивать, стилизоваться под Ахмадулину исключительно легко. И опять не знаю, хорошо это или плохо. Узнаваемость — да, но и однообразие. Допустим, дав моим глазам необременительный труд упереться в белесость потолка, я небрежно лакомила обленившуюся правую руку благосклонным покручиванием роскошно курчавой шерсти моей человекообразной собаки, которая издавала невнятный, но властный звук благодарения и своими гениальными всепонимающими глазами являла столько доброты и мудрости, что куда иному критику покаянно закончу я уже своим голосом. А все-таки воспоминания Ахмадулиной о Набокове или ее предисловие к своим сборникам читать немыслимо. Впрочем, тут есть прием. 20 строчек о себе, а обо всем ни о чем, то есть чистая демонстрация стиля. И 5 строк вполне по делу, здраво, четко и внятно. Так безметафоричный Бродский впаяет вдруг в сугубо прозаизированную ткань стиха что-нибудь афористичное и метафорическое, и метафора сияет, что твой бриллиант на фольге. Так и ирония или афористичность Ахмадулиной подчеркиваются аморфностью и невнятностью остального текста. Так что перед нами не дефект поэтической речи, а ее особенность — прием. В лучших текстах Ахмадулины ирония возникает из вкрапления в густой, местами заштампованный поэтический делириум какой-нибудь обыденные реалии вроде метро-аэропорт или жаргонного словечка. Так намечается и приводится главная тема Ахмадулиной — болезненная, мучительная несостыковка с миром, где есть такой свежий афоризм или довольно жесткая ирония или новая мысль. Там этот прием работает, где нет, там нечему и работать, трагическое безволие. Ахмадулиной часто подыскивали аналог или генеалогию. Ассоциировали то с Ахматовой, которая очень ругала ее стихи, смотрите записки Чуковской, то с Цветаевой, с которой у нее уж точно ничего общего. Ахматова и Цветаева при всем различии темпераментов поэты четкие, афористичные, ничего лишнего, мысль остра и напряжена. Только у поздней Ахматовой изредка промелькнет самоповтор или некая словесная избыточность, но и старческие ее стихи блещут оригинальностью и остротой мысли, беспощадностью ее. Это недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией, ахматовская формула. У Ахмадулиной пафоса всегда столько, что ни о каком бесстыдстве не может быть и речи. Стыда много, покаяния тоже, но всегда красиво и пристойно. Так что поэтические ближе всего, как ни странно, ни Морец, ни Матвеева, ни Слепакова. Интересно, кстати, это удвоение согласных в именах блистательных поэтесс-ровесниц. Нонна, Юнна, Новелла, Белла. Сюда же просится и посредственный поэт Римма. Самый близкий к Ахмадулиной поэт — Высоцкий, в любви к которому она часто признавалась и который ее боготворил. Они похожи многим. И тем, что ровесники, и тем, что оба по существу романтические поэты, причем книжно-романтические. Книжные дети. Для обоих характерен пафос, а объектом иронии чаще всего становится именно повседневность. Оба много теряют, когда их тексты отрываются от голоса, от исполнительской концертной стихии. Не вижу в этом ничего оскорбительного, это просто другой род искусства. У обоих стойкая, мгновенно узнаваемая лексика, свой словарь. У обоих особо значимые темы дружества, братства, литературной честности. Оба фрондировали, хотя их фронда и не являлась самоцелью. Оба участвовали в метрополе. Оба не скрывали своей любви и ненависти к алкоголю и много пострадали от этого. И вообще оба жили бурно, но бурность этой жизни редко проскальзывала в тексты. Похождения Высоцкого, о которых столько пишут его псевдодрузья или квази-исследователи, какое отношение они имеют к его стихам и песням, всегда исповедальным, никогда автобиографичным? Наконец, у Ахмадулиной и у Высоцкого много произведений многословных, рассчитанных на устное произнесение и немедленное восприятие. Высокопарное многословие, увы, отяжеляет многие песни Высоцкого, в том числе его героические баллады. Правда, в его текстах больше фабульности, напряжения, но на то он и актер, и мужчина. Вот смотрите. «Так дурно жить, как я вчера жила, в пустом Перу, где все мертвы друг другу, и пошлости нетрезвая жара свистит в мозгу по замкнутому кругу. Какая тайна влюблена в меня, чьей выгоде мое спасенье сладко, коль мне дано по окончании дня стать оборотнем, алчущим порядка». Господи, да ведь этот же стыд быть при детях и животных испытывает герой песни Высоцкого, который вечером пел директору дома моделей, а утром смотрит похмельным трезвым взглядом на первого ученика, который шел в школу получать свои пятерки. «Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают». Налицо, конечно, биографическое сходство. Слава, полускандальность, в чужом Перу похмелье, но главное сходство в отвращении романтического героя к тому, в кого он волею судьбы и саморастраты превратился. Впрочем, такая саморастрата, алкоголь, промискуитет, многобрачие, эпатаж — все было неким экзистенциальным вызовом. Не только системе, не только ее властям и ее быдлу, но и миропорядку, установлением человеческой жизни. Романтическим поэтам они невыносимы. Отсюда и безоглядная храбрость Ахмадулиной, полное отсутствие у нее инстинкта самосохранения, о котором влюбленно писал Нагибин. «Если в падающем самолете все устремятся в хвост, как в наиболее безопасную часть, его Гелла не тронется с места, будет грызть яблоко. Жест? Да. Но жест, оплаченный жизнью». Отсюда безоговорочно порядочное, отважное, красивое поведение Ахмадулиной во всех ситуациях, в которых пасовали мужчины. Хотя красивейшей женщине русской литературы вряд ли что грозило, кроме непечатания. Но ведь и многочисленным мужчинам ничего такого гулаговского не грозило за подписание честного письма, а сколько было подонков. Ахмадулина была первым академиком, подавшим голос в защиту Сахарова, хотя состоит она только в одной из американских академий искусства. В том же ее письме содержался горький упрек советской академической среде, позорно молчавшей. Ахмадулина подписывала, по-моему, все письма. В защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голландского, Чуковского и Солженицына. Орел гонимости, конечно, шел Ахмадулиной, и она сознавала это. Но и для того, чтобы делать рассчитанные и красивые жесты, нужна храбрость. И Ахмадулина вела себя храбро. Храбрость, по большому счету, и есть красота. Это сейчас ее муж Борис Мессерер дает пошлое интервью пошлому московскому комсомольцу. Пошлое и в том смысле, что в них идет речь о богемности московских артистических нравов и почти ни слова о том, каким творческим трудом оплачена эта богемность. Но когда-то мастерская Мессерера давала приют лучшим литературным силам Москвы, и не только Москвы. Ахмадулина никогда особенно не бедствовала, но никогда ничего не жалела, с истинно романтической щедростью все раздавая и всем помогая. Она подбирала кошек и собак, она дарила любимые вещи, она привечала всех. И отголоски этой доброты, щедрой до безвольности, проникли в ее тексты. Здесь та же щедрость и избыточность дарения. Отсюда и многословие, с литературной точки зрения не слишком привлекательное, но по-человечески обаятельное и понятное. Но это та же щедрость при нежелании и неумении высказать простую мысль в двух словах, растягивание ее на 10, 20, 50. Но в этой же словесной избыточности, что-то от многословия XIX века, в которое Ахмадулина влюблена, как всякий истинный романтик. Тогда люди были многословны и высокопарны, ибо у них было время, а возвышенный ход их мысли еще не поверялся запредельно убогой и кровавой реальностью. Говорили не дружба, а о возвышенное чувство, коего чудесный пламень. Трезвый и лаконичный Пушкин над этим издевался, так что любовь Ахмадулиной к нему носит характер общекультурного преклонения, а не творческого освоения. Мы умиляемся. Также можно умиляться архаичности ахмадулинского словаря и словесной обильности ее поэзии. А какая-нибудь восторженная поклонница с вот такими глазенками на выкате ляпнула бы сейчас, что и дождь щедр, и снегопад чрезмерен, и природа всегда избыточна, всегда через край. И полился бы поток блага глупостей, но поэт не в ответе за своих эпигонов. Бесстрашие и трезвость самооценки, отсутствие иллюзий на свой счет — вот что привлекательно уже в ранней Ахмадулиной. «Не плачьте обо мне, я проживу счастливой нищей, доброй каторжанкой, озябшую на севере южанкой, чахоточной да злой петербуржанкой, на малярийном юге проживу. Не плачьте обо мне, я проживу той хромоножкой, вышедшей на паперть, тем пьяницей, проникнувшим на скатерть, и этим, что молюет Божью Матерь, убогим богомазом проживу». Здесь есть самоуничижение, есть и самолюбование, но есть и то, чем стоит любоваться. Перед нами замечательный феномен шестидесятничества, нерасторжимость человека и поэта. Оценивать их поврось — занятие неблагодарное, от критериев чистой литературы здесь приходится отойти. Гораздо интереснее их столкновение, их сотрудничество, их диалог, составляющий главную тему ахмадулинского творчества. А для того, чтобы делать чистую литературу, на свете достаточно не очень романтических мужчин и не очень красивых женщин.